Дюны блестели на солнце, они казались отполированными. Сулейман обернул лицо платком, не оставив даже прорези для глаз, потому что они начинали слезиться. Он ехал, смотря сквозь ткань, покачиваясь в седле на грани беспамятства. Не будь у них такой тяжелой ноши, всем необходимым они запаслись бы вдоволь в оазисе. Да кто же мог предположить, что они больше не найдут воды? Теперь приходилось утолять жажду верблюжьей кровью. Но верблюд ценнее человека. Пить же человеческую кровь они так пока и не решились, наверное, от того, что она была невкусной. Если пойдет последний верблюд, я потащу ящики на своем горбу. Я лучше сдохну здесь, чем брошу хоть один из них, — говорил Сулейман, показывая на ящики с оружием. Там не моя жизнь. Там жизни многих моих друзей. Там жизни всех нас. Я не могу оставить эти жизни здесь, как я потом в глаза людям смотреть буду. Повсюду рыскали шайки бандитов, которых снаряжали египтяне на британские деньги. Говорили, что они выделили египетскому правительству огромные суммы, чтобы снарядить эти отряды и отправить их в Судан с приказом убивать все, что движется. Грязную работу британцы, как всегда, старались сделать чужими руками. Самое забавное будет, если впоследствии британцы потребуют от египтян вернуть им эти деньги. Дескать, это был только кредит под процент. Здесь вообще никаких законов не существовало. И самый опасный зверь, которого ты можешь повстречать, — это человек. Завидев незнакомца, лучше приветствовать его не пожеланием мира и добра, а метким выстрелом, а то ведь он мог выстрелить первым. «Когда вам, дурман, придем, я познакомлю тебя со своим братом», — все твердил Сулейман Али. Ему было приятно строить планы на будущее, просто от того, что этого будущего у них могло и не быть. Местные племена начали охоту за головами дервишей. За каждую из них египтяне обещали хорошую награду, совсем как в свое время это делали американцы за каждую голову убитого индейца, вернее, за клок его волос. Перед отрядом ехали дозорные. Именно они и нашли мертвецов, закопанных в землю. Их закопали не полностью, а только по шею. Из земли торчали головы, ровно как на грядке. Джип на плечах видно не было. Но Сулейман не стал раскапывать песок, чтобы убедиться, что это дервиши. Ему и так все было ясно. Кожа на лицах уже обгорела и начала отслаиваться. Из-за этого казалось, что из земли растет несколько кочанов капусты. Сулейман не знал, кем были эти люди. Скорее всего, фуражирский отряд. Он слез с верблюда, снова нагнулся, а потом и вовсе лег почти на землю, чтобы посмотреть в глаза этим мертвецам. Говорят, что в них навечно остаются образы тех людей, которых они видели в последние мгновения. Но птицы давно выклевали их глаза. На Сулеймана смотрели лишь пустые глазницы. Рты мертвецов раскрылись, из них вывалились распухшие языки. Но птицы почти склевали и их, от языков остались какие-то обрубки. Будто прежде чем убить, над ними поработал какой-то неумелый палач. Даже посыпь Сулейман головы этих мертвецов волшебным порошком, который, по слухам, на несколько секунд возвращает жизнь, то мертвецы все равно не смогут ему ничего рассказать. А на все расспросы только замычат что-то бессвязное, пока действие порошка не закончится и рты не замрут навсегда. Неважно, кто их убил. Это мог сделать кто угодно из тех негодяев, которым египтяне и британцы обещали заплатить за убийство дервишей. Бандиты устраивали набеги и на пограничные поселения. Кого не убивали, тех уводили в рабство. Пусть египтяне и не поощряли рабство из-за того, что против него выступали турки, но тем не менее делать это приказывали британцы, а турки без британцев давно уж ничего не могли сделать. Однако сейчас они на это закрывали глаза. Злость затуманила глаза Сулейману. Он яростно сжал кулаки. Ему очень захотелось повстречаться с британским или египетским отрядом. Он пообещал, что никто не останется в живых, и смерть пленникам дастся нелегко. Но сейчас он не мог гоняться за врагом по пустыне. Забравшись на верблюда, Сулейман не стал отдавать новую команду, просто махнул рукой, указывая направление. Люди, покачиваясь в седлах, были похожи на кукол, набитых пухом. Назад они старались не оглядываться. Хорошо себя чувствовали только живые мертвецы. Им не требовалось ни воды, ни еды, да и без сна они вполне могли обойтись. Поэтому на ночное дежурство охранять караван Сулейман отряжал исключительно их, давая хоть немного отдохнуть другим своим людям. Дни тянули за днями, одинаковые, полные каких-то призрачных видений. За время путешествия они уже много раз видели разные фантастические видения. То вдруг появлялись пальмы или дворцы. Стены их трепетали, будто землю под ними сотрясали толчки или их просто нарисовали на легкой ткани, а ветер развивал ее. Однажды перед ними и вовсе прошествовала армия полупрозрачных призраков в шлемах с плюмажами, в кожаных доспехах. В руках они держали красные прямоугольные щиты. Они шли на юг, но ноги их совсем не оставляли следов на песке. Дервиши остановились, чтобы их пропустить. У Сулеймана волосы на голове стали дыбом подниматься, когда мимо него проплывали эти призраки. Он чувствовал, как от них веет временем, веет этой бездной времени, которая миновала с той поры, когда этот отряд действительно шел по пустыне. Он испугался, что этот поток прошлого может затянуть его, как затягивает водоворот от тонущего корабля любого, кто окажется в тот момент поблизости. Сулейман посмотрел на свою руку. Ему показалось, что кожа сохнет буквально на глазах, рассыпается на пылинки, и эти пылинки летят следом за отрядом призраков, а рука его постепенно становится прозрачной. — Нет, еще рано, — прошептал Сулейман. — Потом. Если это нужно, то я приду сюда потом, после того, как довезу оружие. Он посмотрел на небеса, начал читать молитву, закрыв глаза, а когда открыл их, то ветер уже почти стер отряд призраков. И тогда он увидел реку. Она отражалась в небесах, и из-за этого казалось, что небеса прорезала серебряная жилка, в которой пульсирует серебряная кровь. Скоро она порвется, и тогда на землю прольется дождь. Река, которую Сулейман увидел на небесах, тоже могла оказаться лишь миражом. Но он точно знал, что она есть на самом деле, где-то там, впереди, и солнце не могло ее высушить полностью. «Вода!» — прошептали его потрескавшиеся губы. Он чувствовал ее вкус. Но вместо дождя с небес посыпался огонь. Это было очень неожиданно, так что Сулейман и не понял, что там происходит. Его уставший мозг как-то очень отстраненно реагировал на то, что из земли вдруг вырвался сноп огня, и что-то противно зажужжало возле самого уха. Верблюд бросился в сторону, но помчался не назад, не к спасению, а вперед, к воде. Он почувствовал ее, пока его уже ввалились. Он мучился от жажды не так сильно, конечно, как люди. Сулейман едва не выпал из седла, раскачивался в нем, как кукла, из стороны в сторону. Рука его судорожно хватала уздечку. Он чуть нагнулся, уткнулся головой в верблюжью шкуру и вдыхал ее запах, а потом задрал голову к небесам, потому что только их и мог рассмотреть. А весь мир, что окружал его, трясся перед глазами, будто началось сильное землетрясение, и сейчас все готово провалиться в тартарары. В земле появятся огромные воронки, похожие на те, что делают жуки и ждут, когда в воронку свалится какая-нибудь букашка, только во много-много раз больше. На их склонах человек на верблюде тоже будет выглядеть букашкой. Река в небесах медленно исчезала, как исчезает луна с появлением солнца. Сулейман еще успел заметить, как что-то блеснуло в небесах, что-то очень похожее на молнию, а потом рядом с ним вновь раздался взрыв, и тогда он похолодел от ужаса. Осознав, что боги ополчились на него и теперь метают в него молнии. Он слышал, что так поступали с людьми боги древних народов, жившие на небесах. Сулейман засмеялся. И чего он так испугался древних богов? Сколько те в него уж пустили молний, и все никак не могли попасть. Видать, кто-то, кто заботился о нем, отводил их руки. И вдруг он увидел, что рядом с ним скачут два живых мертвеца. Глаза их напоминали камни, которые вставляют в глазницы статуи. Они не размахивали мечами, своими странными мечами, лезвия которых были изогнуты полукругом, как серпы. Рукояти мечей их были отделаны драгоценными камнями, а лезвия покрылись патиной, стали такими же мутными, как серебро. Но только в них можно было увидеть отражение мертвецов. А если они смотрелись в обычные зеркала, то те ничего не показывали. Удивительно! Но лезвие не то, что не съела ржавчина, хотя она съедает почти любой металл, на них не было даже ржавых оспинок. Вытащишь такой меч из ножен, поднимешь его над головой, дождешься, когда солнечный свет тускло отразится на его поверхности, и враг тут же побежит без оглядки, будто увидел перед собой чудище с пёсьей головой. Мертвецы из ножен мечи не вытащили. До врага было слишком далеко, он не увидит отблесков на металь. Всадники обошли Сулеймана с двух сторон, сомкнулись впереди него, начали замедлять бег своих верблюдов, так чтобы верблюд Сулеймана успокоился и остановился. Один из живых мертвецов ухватил его за уздечку, развернул в обратную сторону и потащил следом за собой. Верблюд захрипел. Ему хотелось пить. Сулейману тоже хотелось пить. Он тоже захрипел, но лишь от того, что горло его пересохло, и в него набилось так много пыли и песка, что он слова вымолвить не мог. «Что там?» — попробовал спросить он. Живые мертвецы ему не ответили. В каменных глазах он тоже ничего не мог прочитать. Это все равно, что подойти к древней статуе, заглянуть в ее глаза и попробовать выведать тайны, которые ей когда-то доверили. Она ведь стояла здесь от сотворения мира и видела, куда закопали золото, чтобы мертвый правитель, которого она охраняла, мог нанять себе в загробном мире новые войска и ни в чем себе не отказывать. «Что это?» — теперь он спрашивал у небес. И вновь ответили ему гулом. Но прежде появилась вспышка, уже на земле. Боги спустились на землю. Они плыли по реке, они перегородили ее. Сулейман с отрядом мог спуститься вниз по течению или подняться вверх, чтобы попробовать перейти реку. Но и боги сделают то же самое. Поднимутся или спустятся и вновь встретят его молниями. Сулеймана охватило отчаяние. Он был слишком возбужден, но затуманенной усталостью и жаждой мозг стал постепенно проясняться, избавляясь от болезненных видений. Корабль! Корабль! Теперь он был абсолютно убежден, что на реке стоит корабль. Этот железный монстр, который гремит, скрежещет и испускает дым, как злой джин, заточенный в бутылке. Сулейман порой думал, что британцам каким-то образом удалось раздобыть множество сосудов, в которые древние заточили джиннов и обманули их, переселив из сосудов в железных монстров. В этом британцам равных не сыскать во всем мире. Именно джинны заставляли их двигаться вверх по течению реки без помощи ветра и весел. Железные корабли были просторнее сосудов, но джинны все равно такой перемене не радовались. И если кто их выпустит на свободу, они убьют всех, кто попадется им под руку. Сулейман рискнул бы, освободил их, а там будь что будет, пусть его убьют, но ведь джинны убьют и британцев на корабле. Впрочем, для него стало полной неожиданностью встретить здесь британский корабль. Это означало одно из двух. Либо корабль сумел проскочить по реке мимо укреплений дервишей, либо, что, скорее всего, и явилось правильным выводом, все укрепления ниже по течению пали. А британцы захватили и Бербер, и Атбару. Сулейман надеялся, что укрепление выстоит подольше. Нет, он нисколько не верил в то, что Бербер продержится несколько месяцев, и что британцам придется брать его в долгую осаду, дожидаясь, пока все защитники умрут от голода и жажды. Но он все-таки думал, что успеет проскочить по этой дороге, прежде чем здесь появятся британцы. А теперь выходило, что он ошибся, и, возможно, враги уже добрались до Мдурмана. Британцы ведь передвигаются так же быстро, как стаи саранчи. Они строили железную дорогу, чтобы обойти несудоходные пороги Нила. Им по силам было провести железную дорогу от Корти до Шенди вдоль караванного пути. Штурмуют ли они в эти секунды Омдурман или уже взяли его? Сулейману вновь стало тоскливо от таких мыслей. Кроме того, на любом железном корабле стояли пушки и пулеметы. А его люди, какими бы они храбрыми и безрассудными ни были, как бы они ни презирали смерть, бросившись в атаку, все равно не доберутся до реки. И если и доберутся, то не доплывут до железного корабля, а если и доплывут, то не смогут забраться на его борт. Они лишь вымостят своими телами дорогу к реке. Ветер снимет с них кожу, как старую одежду, выбелит черепа, и тогда этот путь и вправду будет похож на городскую мостовую, только вымощенную не камнем, а человеческими костями и черепами. Неожиданно Сулейман оказался в окружении своих людей. Те все больше смотрели в землю, лишь изредка поглядывая на своего командира. Взгляды эти были мимолетными. Они боялись наткнуться на взгляд Сулеймана, а то еще и испепелит их своим гневом. Верблюды перебирали ногами, делали шаг другой и останавливались. Они спрятались за дюнами. С реки их было не видно. Вряд ли британцы продолжат их обстреливать. Высаживать десант с корабля они тоже не будут. «Теперь все зависит от тебя», — сказал Сулейман, подъехав к Али. «Ты хочешь, чтобы я собрал пушки?» — спросил Али. «Да, хотя бы одну». «Одной не хватит. Надо собрать больше». «Из них все равно, кроме тебя, никто стрелять не умеет. Ты можешь хоть все их собрать, но разве ты сможешь стрелять из них всех?» «Не смогу», — сказал Али. «Тогда собери столько, из скольких ты сможешь стрелять». «Пушки не будут неожиданностью для британцев, когда мы доедем до Мдурмана». «Будут, если никто не сможет рассказать, что мы из них стреляли. Нам надо убить всех, кто находится на корабле. Нам надо сначала потопить этот корабль. Проделать в нем дырку, — заворчал Али. — Сделай это, и о тебе сложат песни. Как бы после этого над моей могилкой не сложили груду камней, а не песен, — подумал Али. Он медленно подошел к верблюду, сжал правую руку в кулак, приложил с ухом к ящику, что был привязан к животному, и постучал по нему костяшками пальцев. Звук его не удовлетворил, и тогда он подошел к другому верблюду и постучал по другому ящику. Так проверяют спелость дынь и арбузов. Неужели оружие в ящиках тоже поспевает? Дервиши смотрели на него с некоторой долей страха, будто наблюдали за волшебником. На этот раз Али остался доволен тем звуком, что издал ящик. Все они были похожи на маленькие гробы, и казалось, будто Али будет мертвецов, которые в них спят. «Этот, — сказал Али, — указывая на ящик, — снимайте. Сразу несколько человек бросились к верблюду. Тот даже опешил от такого внимания, вообразив, что вся эта ватага обезумела от жажды и решила выпить всю его кровь. Верблюд попробовал рвануться прочь, пробиться через людскую толпу, окружавшую его со всех сторон, но его тут же поймали и поставили на колени. Верблюд опустил голову. С него сняли тяжелый ящик, натиравший ему бока. Подсматривать за работой волшебника не стоит. Дервиши поставили своих верблюдов в ряд, спиной к Али. Таким вот образом они создали защитную стену, и если сюда прилетит хоть один британский снаряд, то прежде он врежется в живую стену, может, она сумеет уберечь Али. Али расстелил на земле покрывало и начал отрывать доски от ящика. Он доставал лоснящиеся от смазки детали орудия, складывал их на покрывало, будто части скелета. На сборку у него ушло около 20 минут. Он спешил. Пушка была маленькой, такую лучше против пехоты применять, если зарядить картечью. И оставалось только надеяться, что борта корабля не бронированы, иначе снаряды будут отскакивать от них, как орехи, оставляя лишь едва заметные вмятины. Али не стал прилаживать к пушке щит. Высотой она едва доходила человеку до пояса и почему-то напоминала прирученного хищного зверя, который сидит возле ног хозяина и ждет его приказаний. Али погладил гладкий ствол пушки. Он уже сильно нагрелся, будто и вправду пушка была живым существом. «Мне надо перетащить ее вон туда», — Али указал на один из холмов в полусотни метров впереди себя. «С одной стороны, с этой позиции удобно вести обстрел корабля, но с другой стороны, позиция открыта, и Али оказывается как на ладони. Морских канониров учили стрелять из своих пушек при бортовой качке. Возможно, их речные собратья были не столь умелые в артиллерийском мастерстве». Али думал, что в пушку запрягут верблюда. Но дервиши сами обхватили орудие, подняли его на руках над своими головами и понесли к холму так, будто несли правителя. Тем, кому места возле пушки не хватило, подбежали к Али, подняли на руки его и потащили следом за пушкой. Бесполезно было от них отбиваться и говорить, что он и сам может дойти. Никогда Али не удостаивался такой чести. Там, далеко на севере, во дворце императора, о котором в этих местах мало что слышали, ему ясно дали понять, что славы при жизни ему не обещают. Скорее, наоборот, его ждет полное забвение, он ни на что не надеялся. На него смотрело множество лиц. Кожа на них высохла, возле глаз образовалось множество морщинок. Сейчас и у Али была точно такая же кожа. По этим взглядам он понимал, эти люди готовы выполнить любой его каприз. Если он скажет, что ему для того, чтобы потопить британский корабль, нужны спелые фрукты или прекрасная женщина, они бросятся искать по пустыне в поисках требуемого. «Сюда?» — читалось в глазах дервишей, когда они спрашивали, куда поставить пушку. «Чуть дальше и правее», — приказывал Али. Установив пушку, дервиши хотели поверх нее водрузить Али, словно на верблюда. Неужели они думали, что пушкой управляют, так же, как верблюдом или конем? Стеганул по ней кнутом или погладил ладонью, вот она и выстрелит. «Не на нее, а рядом!» — закричал Али на дервиши. Оказавшись на земле, он развел руки в стороны. «Теперь принесите мне снаряды. Только осторожно, несите их, как самые хрупкие вазы». Он вытащил из-за пазухи маленькую подзорную трубу. Она раздвигалась. Металл был весь вытерт. На трубке стояла французская маркировка. Али купил ее когда-то в Каире и был уверен, что эта трубка попала в Северную Африку вместе с армией Наполеона почти 100 лет назад. Там же, в Каире, ему предлагали и вовсе уникальную подзорную трубу, сделанную из куска грубой кожи. Ее свернули в трубочку, и поэтому казалось, что это никакая не подзорная труба, а древняя рукопись. В трубочку были вставлены отшлифованные линзы. Торговец уверял, что Она сделана еще во времена крестовых походов, когда многие изобретения Востока для европейцев были настоящими чудесами, а теперь все в точности наоборот. Али не поверил, что трубка такая старая. Кожа рассыплется за несколько веков. И он обязательно купил бы ее, если бы он возвращался домой. Но когда еще он там будет? И будет ли вообще? Али приложил кончик подзорной трубы, обтянутый слегка потрескавшимся каучуком, к глазу, и посмотрел на корабль. Он стоял под всеми парами, на тот случай, если его атакуют дервиши. Тогда он сможет быстро уйти от них в любом направлении. Над кораблем сгущалось темное облако, постепенно опадая и скрывая его очертания, как дымовая завеса. Али прикинул на глаз расстояние, облизнул палец, поднял его вверх, выясняя, какова сейчас скорость ветра. У Али было мало времени. Он просто не мог бесконечно обстреливать корабль, пока, наконец, не попадет в него. Ему надо было обездвижить цель максимум на третьем выстреле, иначе корабль уйдет от него.